16 мая с букетами цветов посетили бронзовые статуи великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. Делегация Перуанской Федерации Трудящихся во главе с членом ее исполкома и генсеком профсоюза портовиков Леопольдо Ортисом Сиентой.